Глава 7. Симбиот. Альфар пришел в себя рывком. В районе пояса чувствовалось привычное после укола онемение. Встроенная в синтеткань самопальная аптечка отработала на все 100%. Тюкнуть одиночку по голове и обобрать его для обитателей пиратского города – обычное дело. Потому сразу после прихода в сознание Альфар не стал показывать признаков жизни, а попытался прокачать ситуацию с помощью слуха и вспомнить, что делал перед тем, как отключился. «Не трогай его, это улика. Сейчас полиция придет, как ты объясняться будешь, что у тебя вибронож в руке оказался?» Громким женским шепотом распинается кто-то недалеко от него. «Мама, я хочу домой!» Тихий детский плач. «И не начальник убьет!» «Блин, уже звонит!» Отвечает кто-то паническим мужским. В памяти старого пирата всплыл кадр, как он откидывается на спину, и тут правая скула взрывается болью. Еще пара секунд, и Альфар окончательно пришел в себя, после чего начал действовать. Открыв глаза, он увидел окруживших его людей, что из опаски не приближались ближе 2 метров к нему. Рядом лежало мертвое тело ближника-силача. Бил Альфар сознанием в центр с небольшим смещением вправо относительно себя, так что попал как надо, в сердце. Пусть делал это и левой рукой, но навыки он нарабатывал на обе руки, а не как молодежь только на одну рабочую. А вот указательный и средний пальцы на правой руке странно дергало. Осмотрев их, пришел к выводу, что их по касательной задело одной из пуль. Как это получилось, рикошет ли от чемоданчика или еще каким неведомым образом, пирату было все равно. Главное, что пальцы целые. Двери вагона метро были открыты, а за ними через платформу виднелся другой состав, идущий в обратную сторону. Его двери тоже были открыты, и в них пират хорошо видел пустоту вагонов. Те люди, что там оставались, довольно быстро покидали поезд, следуя указаниям по громкой связи. «Хех! Пора бы поступить как настоящий пират. Послушать власть и сделать наоборот». Мысленно усмехнулся Альфар и, зацепив валяющийся пистолет, отчего пассажиры вагона испуганно подались подальше от пирата, похромал на выход. Впрочем, вколотая химия с каждой секундой все больше подстегивала организм Альфара, так что до поезда, что шел обратно в космопорт, пират уже бежал, игнорируя крики полиции за спиной, приказывающие ему остановиться. В вагон Альфар забежал в последний момент, когда двери уже начали закрываться, и с облегчением упал в ближайшее кресло. Обернулся. Через окно были видны злые и испуганные лица полицейских. Некоторые стражи порядка то поднимали свои штатные шокеры, то опускали их, не зная, что им делать дальше. Но уже через минуту поезд заехал в тоннель, скрыв от взгляда Альфара всю суету на платформе. Малый куш упущен. Парень с чемоданчиком сейчас, скорее всего, в полиции, а значит, Альфару придется довольствоваться тем, что достанется большинству пиратов их рейда. И стоит поторопиться. Потому что нужно не только успеть сесть на наверняка отбитые уже челноки, а то, что хотя бы часть успели отбить, Альфар не сомневался. Нет, нужно еще самому поучаствовать в драке, иначе при возвращении на Ранкур ему достанутся крохи, что даже не покроют починку старого Исура. При налетах ведь не только за противником смотрят, но и за своими. И кто больше внес вклад в ход рейда, учитывается свято. Подтвердив запрос на установку симбиота, я на какое-то время потерял сознание. Когда очнулся, поезд все еще мерно ехал в тоннеле, а короткий взгляд на информационное табло помог определиться со станцией и прошедшим временем. В отключке я пробыл порядка 7 минут. В голове ничего не болело, и посторонних мыслей, что принадлежали бы не мне, не было. Но это как раз нормально. По отзывам пилотов с симбиотами, все их общение с подселенцем идет через текстовые строки. «А у меня сейчас так же?» Я мысленно задал вопрос, но ответа не получил. Неужели из-за повреждения установка прошла неудачно? А если симбиот окончательно потерян? Растерялся я. Когда я соглашался на установку симбиота, то одной из причин такого поступка была еще и возможность извлечения Симбы из моей головы. Так, во всяком случае, говорилось в рекламном ролике. Только сделать это можно лишь через месяц после установки. Учитывая, что выбора у меня почти не было, ничего страшного в таком исходе я не видел. Заодно пойму, стоит ли вообще стремиться заполучить симбиот себе в будущем. Но если он не установился... Посмотрев на куб в своих руках, я прочитал короткую надпись об успешной установке симбиота. И тут одно из двух. Или все действительно прошло как надо, или на меня еще и повесят стоимость утерянного симбиота. Тяжко выдохнул я. И что делать дальше? Выйти в космопорте и помочь своим? Помощь гильдии «Бурый смрад» в отражении нападения. Вероятность быть полезным – 10%. Вероятность умереть – 100%. Внезапно проплыли строчки перед моими глазами, отчего я вздрогнул. «А это что такое?» Ответа не последовало. «Симбиот?» Через минуту решился я задать вопрос вслух. В пустом вагоне мой голос прозвучал жутковато. Мерный гул поезда и темнота тоннеля за окном лишь добавляли зловещей атмосферы. Но даже несмотря на то, что вопрос был задан вслух, никаких новых строк перед глазами не появилось. Симбиот ведь не имеет самосознания. Так вроде говорилось. Это просто усилитель мозга. То есть и отвечать на мои вопросы как полноценный ИИ он, по идее, не должен. Но почему тогда он ответил на чисто риторический вопрос? Это же был он, не почудилось ведь мне? Что я там спрашивал? Что мне делать дальше? Тишина. Только когда я не просто задал свой вопрос вслух, а захотел уже самостоятельно прикинуть варианты своих дальнейших действий, я снова увидел строчки текста перед глазами. Ближайшие варианты действий пользователя Дирк Матвеев. Помощь гильдии «Бурый смрад» в отражении нападения. Вероятность положительного исхода – 0%. Возврат на базу гильдии «Бурый смрад». Вероятность положительного исхода – 0%. «Не понял, а почему я не могу на базу вернуться-то?» – удивился я. Возврат на базу гильдии «Бурый смрад». Вероятность общая положительная – 90%. Вероятность текущая положительная – 0%. Вероятное препятствие – полиция планеты Кратос. Вот теперь я понял, что имел в виду симбиот, а заодно, в принципе, успокоился. Он все же установился, это раз. И я примерно понял, как заставить его работать, это два. Оказалось, что нужно не обращаться к симбиоту, как к самостоятельному лицу, а думать, как привык. Главное отличие получается в том, что результат собственных размышлений я получу в виде текстовых строк. Так, а вообще что может симбиот? Попытался я представить его возможности. Подтверждая мою теорию, перед глазами тут же поплыли строки текста. Симбиот номер 002307. Внимание! Объем симбиота ниже базового значения. Функционал симбиота может быть ограничен. Внимание! Базовые нейрозакладки не обнаружены. Функционал симбиота автоматически распространяется на все виды деятельности пользователя Дирк Матвеев. Напоминание пользователю. Функционал симбиота номер 002307 оперирует только той информацией, которая доступна пользователю Дирк Матвеев. Производится оценка текущего функционала симбиота номер 002307. Информация про нейрозакладки меня слегка напрягла. Неужели правительство что-то вшило в Симбу, чтобы контролировать своих самых в потенциале сильных бойцов? Не удивлюсь, если так и есть. Уж про циничность политиков я от бати наслушался по самое не хочу. В этом случае стоит даже обрадоваться тому, что мне достался поврежденный симбиот. Оценка функционала симбиота номер 002307 произведена. Текущие возможности. Примерный анализ событий на основе доступной пользователю информации. Выражается в процентах. Расчет оптимальной траектории движения при активации боевого режима. Подсветка пунктиром. Расчет возможных векторов движения противника при активации боевого режима. Вывод проекции будущего местоположения противника на сетчатку глаза. Воспроизведение памяти пользователя Дирк Матвеев в сознательной части мозга. Эффект воспоминания со 100% погружением. Первый вариант мной уже был опробован. Второй и третий смогу испытать в бою. А потому мое внимание остановилось на последнем пункте. Значит, воспроизведение памяти? Я тут же попытался вспомнить лицо своего настоящего отца. Картинка перед глазами мигнула, и мир вокруг изменился. Вместо пустого вагона метро я оказался в привычном ангаре для инуров нашей гильдии. Я стоял около высокого экзоскелета, едва доставая тому до пояса, и завороженно смотрел вверх. Рядом стоял приемный отец, которому я тоже был до пупка. А в экзоскелете находился светловолосый мужчина с улыбающимся лицом. «Хорошо сделал, Петь!» Поднял он большой палец вверх, обращаясь к моему приемному отцу. «Ну что, малыш?» «А это он уже мне!» «Хорош твой папка с новой кинетической броней!» «Синенькая!» Как со стороны услышал я собственный голосок. Не знаю почему, но лицо мужчины я так и не смог подробно разглядеть, как ни старался. Да и все вокруг было словно в какой-то дымке. Пытаясь разобраться, в чем дело, я вновь оказался в вагоне метро, а перед глазами пестрела надпись от симбиота. Произведено воспроизведение памяти пользователя Дирк Матвеев. Внимание! Участок памяти относится к временному периоду до установки симбиота номер 002307. Эффект погружения снижен до 60%. Понятно. Выходит, на 100% будет воспроизведена только та память, где симба у меня уже установлен. Я тут же проверил это, вспомнив бой с пиратами, и передернул плечами от озноба, настолько все было реально. Будто во второй раз прожил этот эпизод. Вот только изменить в нем ничего не мог. Поезд стал замедляться, и я встал перед выбором, что делать дальше. Идти на помощь своим я не буду. Симбиот четко говорит, что это самоубийство. На базу, по его расчетам, я тоже сейчас не попаду. Полиция раньше остановит. И это логично. Я залит кровью. Десятки человек видели мой бой с пиратами, да и на прошлой станции полиция уже хотела меня задержать, да только я сбежал. Что тоже мне в минус в их глазах. И ведь не денешься от них никуда. Даже если сумею на базу попасть, потом в любом случае разговор предстоит. Почему же я сразу тогда им не сдался? Да, боялся, что симбиот отберут, и назад его вернуть не получится. Теперь же вполне можно и сдаться. Значит, и покидать вагон нет смысла. Здесь станция конечная, поэтому дальше поезд сделает петлю и пойдет в обратную сторону. Вот я и подожду здесь. Тьма за окном сменилась видом на залитую кровью платформу с лежащими мертвыми телами тех, кому не посчастливилось быть задавленными паникующей толпой. Я поежился и неосознанно пригнулся, чтобы меня не было видно. Вскоре поезд полностью остановился. «Космопорт, конечная!» Раздался над головой приятный женский голос. Боковым зрением я увидел какое-то движение и, повернув голову, с удивлением обнаружил полумасочника, которого нокаутировал и отобрал чемоданчик. «Как он здесь оказался?» Пират цепким взглядом осмотрел платформу и перебежками двинулся в сторону выхода на поверхность. А я мысленно похвалил себя за желание спрятаться от посторонних глаз. Когда мужчина покинул станцию, а поезд тронулся в обратный путь, я мысленно выдохнул. «Хватит с меня боев без Инура. Надеюсь, в следующий раз я не окажусь в таком положении, когда даже виброножа для защиты нет». Обратно до станции космопорта Альфар добрался без проблем, хотя и была опаска, что полиция сумеет убедить городские службы вмешаться в отлаженную систему столичного транспорта и остановить движение в метро. Может, так и сделают, но Альфару теперь плевать на это. Он уже на месте. Пока пересекал обезлюдевшую платформу, Пирату казалось, что за ним кто-то наблюдает, но на глаза неизвестный, даже если и был, не показался. Оставленный под защитой автоматики Исур оказался на месте. Только в паре метров от него лежал подросток с оторванной тяжелой пулеметной пулей рукой. Наверняка попробовал забраться в брошенный экзоскелет, за что и поплатился. Но Альфару было плевать на молодого дурака, уже истекающего кровью. Сейчас главное успеть поучаствовать в бою и покинуть после этого планету. Звуки боя отдалились от жилого района, углубившись на посадочное поле. Оказавшись в экзоскелете, Альфар сразу услышал мат силача, что призывал кары на головы рейда и гнал народ в бой, и периодические злые огрызания в атаке. Оказалось, что лидер рейда, пока Альфар бегал по метро, успел выстрелить в спину своим же, убив как минимум троих, пошедших за добычей, а не на смерть пиратов. Да, сделал он это не просто так, а чтобы переломить патовую ситуацию. И у него даже получилось, и к текущему моменту под контролем пиратов находилось 8 челноков. Их уже подключили к топливной системе космопорта. Специальный трубопровод был проложен под посадочным полем. Но другие, оставшиеся целыми 3 челнока, еще находились под защитой гильдии. Остальные челноки грудой бесполезного металла лежали на своих посадочных местах. Однако, если бы силачу не удалось с помощью жертв начать захват добычи, то лидер рейда поменялся бы в тот же момент, как ватажники поняли, что жертва была напрасна. Стараясь прикрыться остовами рухнувших калош и взорванных челноков, Альфар плавно передвигался по посадочному полю. Его маршрут был проложен так, чтобы зайти в тыл обороняющимся гильдейцам. Тех осталось не больше десятка бойцов, благодаря чему им удавалось укрываться за дюзами обороняемых челноков чуть ли не всем составом. По 3 эсура на челнок. У силача был вариант просто взорвать эти челноки, ведь кое-какая добыча у пиратов уже имелась. Вот только жадность не давала ему это сделать. Да и остальные члены рейда не поняли бы его. Их товарищи пожертвовали жизнями ради этого каравана, почти половина которого уже была уничтожена. А тут придется еще больше уменьшать свою добычу? Нет, лучше рискнуть и додавить противника. Сами гильдейцы, в принципе, теоретически тоже могут взорвать челноки, уничтожив таким образом рейд. Вот только после этого система глобального контроля гильдий автоматически расформирует бурый смрад и переведет всех его членов в статус пиратов. Потому Альфар и остальная ватага не боялись подобного хода со стороны противника. «Альфар, где твоя старая задница была?» Обратил на пирата внимание силач. «Ждал, когда гильдейцы потеряют меня из вида. Сейчас зайду к ним в тыл и атакую правую относительно востройку. Усильте напор по центральной и левой тройке, чтобы правая назад поменьше оглядывалась». «Нас под удар хочешь подставить?» Рыкнул выбешенный потерями и прошлыми препираниями с рейдом силач. «Хочу еще один челнок отбить. Через 30 секунд атакуйте. Я пошел». Выключив связь, чтобы при приближении к врагу его системы РЭП не засекли передатчик Альфара, пират удвоил осторожность и приготовил к стрельбе гранатомет с кумулятивным боеприпасом. Тем временем силач все же последовал совету более опытного, хоть в последние дни и не слишком удачливого коллеги, и огненное давление на дальний от Альфара фланг со стороны ватаги возросло. Отчего некоторые пираты были вынуждены выйти из-за прикрывавших их отбитых челноков, чем тут же решили воспользоваться ближайшие к Альфару гильдейцы. Тройка бойцов слаженно выступила из-за дюз охраняемого корабля, открыв пирату свои спины. Условия у Альфара получились почти полигонные, и выпущенные короткой очередью гранаты попали так, как и задумывалось, в батареи Исуров. Тройной слитный взрыв не только подвел черту под жизнью бойцов гильдии, но и чуть не вывел охраняемый ими челнок из строя. Куски разорванных экзоскелетов полетели во все стороны, в том числе и в челнок, забарабанив по одной из дюз корабля. 30-метровый, стоящий вертикально корабль опасно качнулся, отчего у Альфара сжало в груди. Если челнок упадет, ватага ему этого не простит. Секунда. Даже перестрелка между гильдией и пиратами стихла. Все ждали, упадет или нет посадочный корабль. Другая. После небольшого крена челнок вернулся в исходное положение на специальные посадочные опоры. У Альфара отлегло. Он все же смог. Отбил один из челноков каравана. Черная полоса неудачи закончилась. За такой поступок Альфару точно выделят приличный кусок от того куша, что Рейд доставит в Ранкур, и он сможет вновь собрать свой отряд. Осталось лишь додавить оставшихся врагов и покинуть Кратос.